«Как?» — сказал герцог. «Неужели вы еще не понимаете, государь?» Генрих так посмотрел на герцога Анжуйского, как будто с глаз его внезапно спала завеса. «Ах, боже мой!» — вскричал он. Франсуа поднял голову. «Но нет», — продолжал Генрих, — «вы не согласитесь, Франсуа. Это слишком тяжкая обязанность. Где вам возиться с черным народом? Где вам выслушивать проповеди фанатиков? Где вам в случае возмущения мясников ходить по улицам парижским? Надо быть тройственным, наподобие гизов. Надо бы иметь правую руку по имени Карл, а левую по имени Луи. Мейен в Варфоломеевскую ночь оказался весьма дельным человеком. Он беспощадно и без разбора бил и резал всех. Слишком без разбора, может быть, но не в этом дело. Отвечайте на мой вопрос, Франсуа. Неужели вы согласились бы связаться с чернью? Неужели вы, первый дворянин моего двора, захотите сделаться популярным? Мордомави, братец! Люди очень изменяются с делами. Я готов пойти на это не для себя, а для вас, ваше величество. Добрый, прекрасный брат! — вскричал Генрих, утирая непривычную для него слезу. — Итак, — продолжал Франсуа, — вы желаете, чтобы я взял на себя обязанности, которые вам было угодно поручить герцогу де Гизу? «Желаю ли я?» — вскричал Генрих. «Конт дю дьябль! Не только помышляю, но радуюсь вашему желанию мне услужить. Итак, и вы помышляли о лиге? Тем лучше, Мордье, тем лучше! Чудесно! Теперь я вижу, что окружен одними великими умными людьми». «А вы шутите, ваше величество!» «Я? Боже, сохрани! Теперь не до шуток! Я говорю, что думаю, Франсуа. Вы избавляете меня от большого затруднения. С некоторого времени я болен морально. Умственные способности мои слабеют. Марон объясняет мне причину этого. Но возвратимся к нашему делу. Впрочем, на что мне ум, когда добрые люди думают за меня? Итак, мы решили, что вы будете главой лиги, так?» Франсуа задрожал от радости. «О!» — вскричал он. «Если бы я заслужил доверие вашего величества!» «Доверие? Кого мне опасаться, когда не Гиз будет главой лиги? Уж не самой ли лиги? Может быть, опасность угрожает мне с этой стороны? Говори, мой добрый Франсуа, говори!» «О, государь!» — произнес герцог. «Ах, как я безрассуден! Можно ли мне опасаться союза, начальником которого будете вы? Кажется, это логично. Нет, я ничего не опасаюсь. Впрочем, во всяком случае, у меня во Франции еще довольно верноподданных, с которыми я могу пойти на лигу, если ей вздумается докучать мне». «Разумеется, ваше величество», — отвечал герцог с наивностью, почти столь же искусно сыгранной им, как добродушие короля. «Король всегда остается королем». Шикот крыл один глаз. «Разумеется», — сказал Генрих. Но, к несчастью, мне приходит в голову мысль. Удивительно, сколько сегодня рождается мыслей. Одна за другой, точно грибы. «Какая же это мысль?» — спросил герцог с беспокойством. «Наш кузен де Гиз вообразил себе, вероятно, что он, а не другой кто-нибудь, будет начальником лиги. Как быть?» «С герцогом де Гизом?» «Да. Он, я думаю, только для того и взялся за дело. Берегитесь, Франсуа. Он не такой человек, чтобы согласиться стать жертвой. Sic vos non vobis. Вы читали Вергилия? Nidificat est aves. О, ваше величество, Франсуа. Я уверен, что он так думает. Ведь он знает, как я обеспечен. Ваше величество, вам стоит сказать одно слово, и он уступит. Скажите лучше притвориться. Я уже сказал вам, берегитесь, Франсуа. У моего кузена де Гиза длинные руки. Ему стоит только протянуть их, и одной рукой он коснется Испании, а другой — Англии, Дон Жуана Австрийского и Елизаветы. У Бурбона шпага была короче рук де Гиза. Несмотря на то, что он сделал много зла Франциску Первому, нашему деду, если вы считаете его столь опасным, тем более должны поручить мне начальство над лигой, чтобы не усилить его влияние, и при первой измене мы учиним над ним суд и расправу. Шико открыл другой глаз. Суд и расправу, Франсуа? Суд и расправу? Нет. Людовику XI, королю могущественному и богатому, можно было ставить эшафоты и возводить на них, кого ему вздумается. У меня же не достает денег и на то, чтобы купить черного бархата, которым в подобных случаях по принятому обычаю обтягивается эшафот, когда казнят такую особу. Произнося эти слова, Генрих, несмотря на все свое присутствие духа, бросил на герцога мрачный взгляд, которого последний не мог вынести. Шико закрыл глаза. Наступила минута молчания.